Пинкертон был одет в поношенный костюм. На лице он нарисовал себе сильный румянец и приклеил коричневые баки и усы. Вообще, наружностью своей он походил на старого, немного опустившегося английского лакея. Подойдя к калитке графской виллы, Пинкертон нажал кнопку электрического звонка. Калитка моментально отворилась, и он направился к дому по дорожке, усыпанной гравием. За приоткрытыми дверями дома ждал лакей, с любопытством осматривая подходившего. Пинкертон вежливо поклонился. — Меня зовут Генри Тейлор. Я хотел бы поговорить с господином графом. — Что вам нужно от его сиятельства? — спросил лакей с недоумением. — Я хотел бы получить какое-нибудь место. Может, на мое счастье, мне это удастся. Доложите только господину графу. — Видно, черт подсказал вам идти со своей просьбой именно сюда. Должен вас предупредить, что служба в этом доме — чистая каторга. У нашего господина свои капризы. И бывают дни, когда я и сам охотно удрал бы отсюда. — Что ж, — отозвался Пинкертон, — я всякие капризы переношу, у меня шкура толстая. В своей жизни я и не с такими господами имел дело. Лакей помедлил еще некоторое время и, наконец, открыл дверь. — Ну, заходите, я попробую доложить о вас, но сомневаюсь, что вас примут, так как молодой граф, недавно вернувшийся из Америки, сейчас как раз находится у своего отца. Лакей ушел, а Пинкертон стал осматривать прихожую. Уже по ней он мог судить, что находится в доме, который обставлен с беспримерной роскошью и изысканным вкусом. Недолго пришлось ему ждать, так как лакей вскоре вернулся. — Вам дьявольски везет, — объявил он. — У старого графа сегодня случилась размолвка с его камердинером, Жаном, а потому он приказал пустить вас. Но если вы позволите дать вам совет, то лучше откажитесь от этого места. — Благодарю покорно, я не так глуп. Я буду рад, если у меня снова будет кусок хлеба. Лакей бросил сочувственный взгляд на одежду просителя. — Вам всякий охотно поверит, — сказал он. — Ну, идемте. Он повел Пинкертона вверх по широкой, устланной мягкими коврами лестнице и открыл дверь в роскошный кабинет, отделанный красным деревом. Пинкертон вошел и низко поклонился. В кабинете за письменным столом сидел старый граф. У него была величавая фигура, довольно редкая серебристо-белая растительность на голове и длинная белая борода. Рядом с ним стоял высокий, элегантный молодой человек. Это был Герберт Спенсер. Пинкертон сразу узнал его, несмотря на то, что тот выкрасил в черный цвет бороду и волосы, которые в Нью-Йорке были у него светло-русыми. — Здесь этот человек? — спросил старый полуослепший граф. — Да, папа, — ответил мнимый сын. — Вы ищете место? Служили ли вы уже камердинером? — Конечно, ваше сиятельство, и у меня имеются самые лучшие рекомендации, — ответил Пинкертон. — Как вас зовут? — Генри Тейлор. — Вы англичанин? — спросил, в свою очередь, молодой граф. — Точно так, хотя вот уже 6 лет служу в Германии. — Гайно, сын мой, нравится ли тебе этот человек? — Что ж, он неплох. Молодой граф, очевидно, хотел сказать что-то другое, но передумал, увидев немую мольбу на лице просителя. Можете ли вы сейчас же приступить к исполнению своих обязанностей? — Точно так. Я уже 8 дней не имею места. — Тогда я вас возьму, — решил граф Бодо фон Морбург. — Я страшно недоволен своим старым камердинером и сейчас же прикажу его рассчитать. — И вас, конечно, я буду звать Жан. — Покорно благодарю, ваше сиятельство, — сказал Пинкертон. — Надеюсь, что вы будете довольны мной. Вновь нанятый лакей удалился из дома на час, чтобы привезти свои вещи. Когда он убедился, что никто за ним не следит, а значит, Спенсер ни о чем не подозревает, он прямо поехал в гостиницу, где остановился настоящий граф фон Морбург. Пинкертон посвятил его в положение дел, взял два своих плохоньких серых чемодана и поехал на извозчике графской вилле. Через некоторое время он уже щеголял в ливрее, но работы в этот день у него почти не было.